Сами перезвоните или оставите ваш номер. — Я подожду, — сказала Сара. — Хорошо, одну минуту. Что-то в легкости Леграна напомнило Саре Филиппа, и ее тотчас охватила тревога. Но она заставила себя не думать о плохом. На том конце провода снова возник Легран. — Вы сказали, вторая восточная 30? — Да-да. — У нас записано, что владельцем дома является некая фирма «Средства связи 21 век». Вас устроит? — Устроит, — произнесла Сара, дрожа от возбуждения. — Большое спасибо. Она повесила трубку, кинула взгляд на бумаги, разбросанные по столу. Будто пальцы сжимающегося кулака, все они сходились в единое монолитное целое. 21 век. Производство зонтиков Билли Карстерса. «Орел-1» и «НСС Невада. Спецкурс самозащиты». Сара раскрыла телефонный справочник Рино, снова принялась листать, зная наперед, что ее ждет. Нашла. Звучно захлопнула справочник. Филиал фонда протестантов-евангелистов в Рино располагался на 11 этаже здания номер 30 по 2-й Восточной авеню. «Все тухлые яйца в одной корзинке», — пробормотала Сара. Через 5 минут она уже ловила такси у входа в гостиницу. Если Филипп позвонит в ее отсутствие, он передаст все, что надо портье. А если приедет в Рино, встретиться с ним можно вечером в его номере. Катя в такси по городу, Сара убеждала себя, что атака — нередко лучший способ обороны. Однако, оказавшись в помещении корпорации «Невада», спецкурс самозащиты, она почувствовала, что прежней уверенности как не бывало. Вся обстановка приемной подавляла какой-то зловещей топорностью, повергая женское естество Сары в дрожь. Стены просторны, абсолютно квадратной комнаты, обиты черной искусственной кожей. Пол покрыт чем-то тесненным, темно-серым. Массивные диваны и 3 кресла обиты тем же материалом, что и стены. За многократно лакированным казенного вида столом, который вполне мог бы служить для многодетной семьи обеденным, восседал секретарь. Стены голы, ни единой картины. На прямоугольном кофейном столике между 2 диванами ни единого журнала, нигде ни пепельницы. Темноволосому, в рубашке без пиджака, секретарю лет 20 с небольшим. Когда вошла Сара, он поднял голову от машинки, снова принялся печатать. Сара подошла, остановилась у края длиннющего стола, глядя на сидевшего перед ней молодого человека. Тот опять поднял голову. «Слушаю вас. Мне хотелось бы поподробнее узнать об организации «Невада» спецкурс самозащиты», — сказала Сара. «Проспектов не имеем», — отчеканил секретарь. «Никакого выражения на лице. Спокоен, непроницаем. Скорее охранник, чем секретарь». «А мне не проспект. Мне бы побеседовать со следующим лицом, если можно». «НСС проводит специальные курсы обучения. Владение оружием, методами борьбы с терроризмом, тактика контрудара, самозащиты и коллективной безопасности. Вы удовлетворены?» «Частично», — сказала Сара. «Пожалуй, только если можно некоторые детали». Секретарь молча окинул ее пристальным взглядом, затем, не сводя с Сары глаз, опустил руку под стол, снял трубку с невидимого аппарата. «Тут интересуются сведениями о НСС», — сказал секретарь в трубку. Помолчал, слушая, нахмурил брови. «Голубой», — произнес он после паузы. «Зачем?» — недоумевала Сара. Собеседнику секретаря понадобилось узнавать цвет ее глаз. Но, поразмыслив, решила, что «голубой», вероятно, обозначает некий пароль. Секретарь повесил трубку. «Пройдите в ту дверь», — указал он большим пальцем себе за спину. «Вас примет мистер Фримен. По коридору 2-я дверь налево». «Благодарю», — — отозвалась Сара.